Глава 22. Ключи к свободе от навязчивых мыслей. Ключ номер 1. Принятие. Как вы уже знаете, попытки контролировать, бороться, отвлекаться и избегать, которые вы предпринимаете в отношении своих навязчивых мыслей, только усиливают страх самих этих мыслей. Поэтому главным ключом к свободе от навязчивости является их принятие. Каждый раз при возникновении навязчивых мыслей позволяйте им быть. Разрешайте им проплывать в вашем сознании, не пытаясь их изменить, подавить и ускорить. Пусть будет, что будет. Напоминайте себе, что мысли — это всего лишь мысли, и что они не отображают реальных опасностей. Навязчивые мысли остановить нельзя, их можно только принять. А попытки не думать о них или думать рационально и позитивно, щипать и бить себя по щекам, просить у других людей утешения и подтверждений того, что они не опасны, только подкрепляют страх и усиливают непринятие нежелательных мыслей. Помните, главная проблема состоит не в самих навязчивых мыслях, а в отношении к ним. Ведь у большинства людей такие мысли возникают ежедневно, но они не придают им большого значения и по этой причине даже не помнят о них. Ключ номер 2. Наблюдение. Не подавляйте свои навязчивые мысли или образы, а напротив, позволяйте им проплывать в сознании, наблюдая за ними со стороны как независимый и непредвзятый зритель. Не пытайтесь оценивать эти мысли и искать причину их возникновения. Просто понаблюдайте, как из зрительного зала. Мысли приходят и уходят, и никак не влияют на действительность. Займите позицию наблюдателя и оставьте попытки борьбы со своими навязчивыми мыслями. Вы — это вы, а мысли — это всего лишь мысли, поэтому старайтесь не отождествляться с ними. Не стоит слепо верить в то, что внушает вам беспокойный разум, и вовлекаться в навязчивые мысли. Помните, что у вас всегда есть выбор — реагировать на навязчивости или же ничего с ними не делать, а просто дать им возможность исчезать самим, не торопя этот процесс борьбой и контролем. Ваша задача — безоценочно и безучастно наблюдать со стороны за своими навязчивыми мыслями, как за плывущими по реке листьями, летящими по небу облаками, проходящим мимо поездом или уносящимися вдаль воздушными шарами. Вы можете выбрать любой вариант визуализации или даже придумать собственный. Итак, вы всего лишь смотрите увлекательное кино с участием главных героев навязчивых мыслей и не пытаетесь изменить сценарий. Вы не актер, не режиссер, не сценарист, а всего лишь обычный зритель. Ключ номер 3. Повторение. При появлении навязчивых мыслей вы также можете полностью в них погружаться и прокручивать их в голове до тошноты, как заезженную пластинку сломанного граммофона. Иными словами, вы вдумчиво и осознанно повторяете про себя появившиеся навязчивые мысли, не отвлекаясь на посторонние вещи, пока это вам не наскучит. Ваша тревога сначала может увеличиться, но затем постепенно пойдет на спад, а навязчивые мысли со временем начнут казаться надуманными и нелепыми. Если у вас возникают навязчивые мысли о том, что вы теряете над собой контроль или сходите с ума, медленно повторяйте их про себя 100 раз подряд при каждом их появлении. При этом старайтесь ни на что не отвлекаться и фокусироваться только на том, что вы мысленно проговариваете. Вам необходимо намеренно растревожиться как можно сильнее и даже попробовать утратить контроль или сойти с ума. Конечно, лишиться рассудка от этой техники невозможно, но вы попробуйте. При таком подходе вы постепенно начнете более четко осознавать, что мысли — это всего лишь мысли и что они не опасны. В противном случае вы будете продолжать верить, будто не сходите с ума только потому, что постоянно контролируете свои навязчивые мысли. Однако важно понимать, что связь между контролем мыслей и отсутствием сумасшествия ложна, ведь вы не сходите с ума, когда отвлекаетесь на посторонние раздражители или спите. Поэтому повторение мыслей, словно на заезженной пластинке, — эффективная техника. Она позволит вам понять и почувствовать, что контроль за навязчивыми мыслями только усиливает внутреннее напряжение и поддерживает веру в то, что мысли якобы опасны, если не подавлять или не контролировать их. Ключ номер 4. Катастрофизация. Сконцентрировав все свое внимание на навязчивых мыслях, вы можете мысленно доводить их до катастрофического конца, представляя себе все самые ужасные сценарии. Иными словами, позвольте навязчивым мыслям раскручиваться по их катастрофическому сценарию. Скажем, если вас беспокоит страх причинить вред своему ребенку, следует представить эту картину в мельчайших подробностях, будто все это происходит на самом деле, со всеми жутчайшими последствиями в виде приезда скорой помощи, полиции, всеобщего осуждения, тюрьмы, психушки и иных фантазий. При наличии нежелательной навязчивой мысли зарезать себя не стоит прятать ножи, а следует докручивать соответствующую ситуацию в мыслях до катастрофического конца, давая волю всем своим тревожным мыслям и сценариям. Помните, что ваши мысли — всего лишь мысли, а не предвестник и не отражение реальных опасностей. Ключ номер 5. Забота. Также можно вообразить, что навязчивая мысль — это самый одинокий и несчастный в мире человек, которая привлекает внимание других только одним способом, провоцируя желание избавиться от него и отвлечься. А раз так, то есть ли смысл продолжать такие попытки? Лучше проявите к нему искреннюю заботу и сочувствие. Вы даже можете представить, что навязчивая мысль — это человек, который пришел к вам как к психотерапевту. Вы, участливо глядя ему в глаза, говорите: «Я понимаю, как тебе нелегко. Расскажи мне, что ты чувствуешь». Ключ номер 6. Рыжий карлик. При появлении навязчивой мысли или позыва к осуществлению навязчивого действия вы, как вариант, можете визуализировать мысль или же импульс в виде странного, глуповатого, неуклюжего и суетливого карлика с ярко-рыжими растрепанными волосами, который без спроса приходит к вам в голову и писклявым голоском озвучивает свои тревожные или катастрофические мысли. Пусть прыгает, кривляется, шумит и ведет себя, как хочет. Ваша цель — просто наблюдать за ним и позволять ему говорить любые несуразные вещи, но при этом не подчиняться незваному и неуклюжему гостю. Он просто странный, но абсолютно не опасный. Разве может такой нелепый персонаж сказать что-то серьезное, важное или правдивое? Стоит ли придавать его словам такое огромное значение? Можете ли вы просто дистанцироваться от его нелепых слов и выходок? Нужно ли пытаться прогонять, избавляться или избегать безобидного карлика? Не лучше ли вежливо приветствовать его при каждом его появлении и просто позволять ему быть? Ключ номер 7. Детская песенка. Еще один вариант работы с навязчивыми мыслями состоит в их мысленном пропевании на мотив какой-нибудь незатейливой песенки со словами «я нанесу себе вред», «я чем-то заразился», «я спрыгну с балкона» и так далее. Такой творческий подход обессилит вашу навязчивую мысль, поскольку лишит ее подпитки в виде борьбы, контроля и отвлечения. К тому же довольно сложно бояться милой детской песенки, правда? Ключ номер 8. Телефонный звонок. Вы также можете представить себе, что в момент появления навязчивой мысли в вашем сознании словно раздается телефонный звонок. Всегда ли вы отвечаете на телефонные звонки, особенно если знаете, что вам звонят из банка, желая в очередной раз навязать бессмысленный и беспощадный кредит? Тогда почему считаете, что должны отвечать на навязчивые мысли? Позвольте телефону звонить или вибрировать и не отвечайте на ненужные вам звонки. Помните, вы не можете контролировать, в какое время и как часто будет звонить телефон, и не можете запретить ему звонить. Однако вы можете выбирать, реагировать или не реагировать на эти звонки, то есть вовлекаться или не вовлекаться в навязчивые мысли. При возникновении навязчивых мыслей вы можете сказать себе: «Я всегда могу ответить на этот телефонный звонок, однако в данный момент мне просто незачем это делать». Я могу продолжать выполнять запланированные мной дела и просто принимать эти мысли. Ключ номер 9. Почтовый спам. Любите ли вы долгими зимними вечерами предаваться чтению папки «Спам» в своей электронной почте? Часто ли отвечаете на сомнительные письма с предложениями о сомнительных знакомствах? Долго ли вы будете думать о рекламе сомнительных таблеток, попавших в спам? Можете ли вы относиться к навязчивостям как к почтовому спаму, который вовсе не обязательно изучать и на который точно не стоит реагировать и тратить время? Ключ номер 10. Фоновый шум. Полезно относиться к любым навязчивым мыслям всего лишь как к ничего не значащему фоновому шуму за окном, с которым вам ничего не нужно делать. Воспринимайте эти мысли как неисправную сигнализацию автомобиля или помехи на радио. Если не будете обращать внимание на эти звуки, то они со временем станут более тихими. Заметьте, что сами звуки и шум при этом никуда не исчезают, просто вы перестаете на них реагировать, и они становятся для вас менее значимыми. Итак, ваша задача — позволить любым неприятным мыслям присутствовать в вашей голове в фоновом режиме, разрешить им быть как фоновому шуму и продолжать заниматься полезными или важными для вас делами. Ключ номер 11. Продолжение дел. Возникновение нежелательных и навязчивых мыслей — не повод вовлекаться в них и бросать выполнение запланированных дел. Напротив, при появлении любых назойливых мыслей вы можете отметить их возникновение, вежливо поприветствовать их и пригласить к совместному выполнению дел, которыми вы занимались или хотели начать делать. Позволяя навязчивым мыслям быть рядом в качестве фона, продолжайте выполнять дела, полностью сосредоточиваясь на процессе и концентрируясь на том, что видите и слышите, а также на своих ощущениях. Позвольте своему мозгу естественным образом обратиться к более нейтральным мыслям и образам. Ваша цель — позволить быть любым мыслям во время выполнения дел и не вовлекаться в них, так же, как водителю троллейбуса не обязательно отвлекаться на пассажиров. Ключ номер 12. Ожидание встречи. Навязчивые мысли приходят и уходят, и в этом нет ничего страшного. Если они вернулись, что особенно вероятно в напряженные и стрессовые периоды жизни, снова начните использовать техники по работе с ними, которые уже помогли вам ранее. Воспринимайте периоды возвращения навязчивых мыслей как хорошую возможность лишний раз применить освоенные навыки принятия этих мыслей. Когда наплывы навязчивых мыслей стихают, вместо настороженного отслеживания их появления предложите им вернуться в любое удобное для них и в самое неподходящее для вас время. При таком подходе навязчивости перестанут быть ограничивающей жизнь проблемой и будут проявляться изредка, как у всех людей, которые зачастую о них даже не вспоминают. Навязчивости становятся менее частыми, интенсивными и длительными, если вы перестаете в них вовлекаться и оставляете попытки борьбы и контроля. Ключи к свободе от навязчивых мыслей, по сути, представляют собой варианты их принятия. Рассмотреть их вы можете на рисунке 28 из приложения к аудиокниге.